самоосвобождение, ничего больше. От субординации к пустым вагонам метро, протянутой рукой, не сделать душу тоньше. И скрипач в переходе мне кивнет головой. Разбросаны пространством в малой пропорции хранители сути черно-белой перцепции, закалившие грузом зоркость глаза, сарказм грусти на расстоянии заметен, осколками безмолвия в истошном звоне, точечная ирония люминесценции тоски. Мы готовы оскалы заживлять по слогу. Мы увидели в каждом идеал красоты. Отчего душа устает? Отчего голос становится тише? Как это сбивает ритм в культуре периодичности? Как это сбивает ритм и обретает? Нет, мы не вместе. Дерзкие единицы, горечь жести. За отсутствием слов лишь улыбка. Объединимся позже под могильными плитами в оледенении от четких принципов. Тяжесть век, как ответ на критику. Душа заляпана, так и непонятой надеждой. Сердце заплатано, давно изношенной одеждой. Скептический ракурс на скептичную норму. Ментальная свобода монотонных шагов. Ностальгия поедает тягучие формы. В каждом добром взгляде вся тоска России. Отчего душа устает? Отчего голос становится тише? Как это сбивает ритм в культуре периодичности? Как это сбивает ритм и обретает новую периодичность.